Ботаникам известна разновидность дрока, которую они называют летучим дроком. На планете Уран, по слухам, настолько тяжелая атмосфера, что папоротники становятся ползучими. Животные под давлением газа передвигаются с трудом. С этими униженными, вечно ползающими на брюхе тварями я и хочу слиться. Если в силу метемпсихоза я получу новое место жительства, я выберу эту проклятую планету и буду обживать ее вместе с каторжниками моей породы. Среди ужасающих рептилий я буду гоняться за вечной презренной смертью во мраке, где листва черна, вода болот тяжела и холодна. Я лишусь сна, но, становясь все мудрее, я постигну гнусное братство смеющихся крокодилов. Решение стать вором пришло ко мне не в какой-то определенный период жизни. Вследствие моей лени и фантазии я попал в исправительную колонию Метре, где должен был оставаться до совершеннолетия, но сбежал оттуда и завербовался на 5 лет в армию, чтобы получить премию добровольного рекрута. Через несколько дней я дезертировал, прихватив с собой чемоданы, принадлежащие чернокожим офицерам. Некоторое время я промышлял воровством, но проституция была милее моей беспечной душе. Мне исполнилось 20 лет. Итак, я познал армию еще до того, как попал в Испанию. Достоинство, которое придает мундир, отчужденность от мира, которую он предписывает, да и само ремесло солдата, вселили в меня некоторое спокойствие. Хотя армия находится не в обществе, а рядом с ним, и уверенность в себе. Мое существование от рождения униженного ребенка было скрашено в течение нескольких месяцев. Я, наконец, узнал, как сладко быть принятым в людское общество. Моя нищенская жизнь в Испании была деградацией, смесью падения и стыда. Я стал подонком. Это не значит, что во время моего пребывания в армии я был примерным солдатом, руководствующимся строгими правилами нравственности, которые создают касты. Одной педерастии было бы достаточно, чтобы осудить меня, но в моей душе все еще продолжалась тайная работа, которая в конце концов пробилась к свету. Возможно, я восхищаюсь предателями и люблю их в силу присущего им морального одиночества, к которому стремлюсь. Склонность к одиночеству была признаком моей гордости, а гордость – проявлением моей силы, применением и свидетельством этой силы. Мне предстояло разрушить самые прочные в этом мире узы, узы любви. И какая же любовь мне нужна, чтобы я почерпнул в ней достаточно энергии, дабы ее уничтожить? Именно в армии мне довелось впервые, по крайней мере так мне кажется, стать свидетелем отчаяния одной из моих жертв. Ограбление солдата было предательством, ибо я разрывал узы любви, связывающие меня с обворованным человеком.